7 января 1725 года. Последние 2 месяца Петр спал мало. Пробуждался он теперь не в 3 часа, как прежде, до петухов еще, а в полночь. Первое время он недвижно лежал в постели под белой буркой, подаренной ему багратионами. Глаз не раскрывал, полагал, что удастся еще подремать. Но по прошествии недели понял, с прошлым покончено. Видимо, началась бессонница. Ну, куда ни крути, 6-й десяток. То, что раньше переносил, ныне уж не мог. И мужание, и старение, думал Петр, происходит в одной мете времени. Поди ж ты, как долог день в детстве, и сколь быстролетен к старости. Поднявшись, он зажигал свечу, садился к столу, много читал, правил рукописи, держал корректуру Санкт-Петербургских ведомостей, вспоминал маменьку, братца Ваню, дядьку Артамона Матвеева, остро чувствовал запахи детства, воск, свежевыпеченный хлеб, сестрицыны благовония. Близко виделись ему узоры льда на узких стрельчатых слюдяных оконцах в кремлевских палатах. Этот кружевной лед приятно было облизывать языком, сладостно таясь от мамок, развлекавших его песней, игрой в жмурки и пряталки со считалочками на «Лебедь белый, гусь сизый». Петр вспоминал, как измайловская мамка Надежда, самая любимая его, толстая, высокая, ласковая, кормила поутру горячими оладьями со сметаной и медом. Масло он отчего-то не жаловал, называл склизким, норовил незаметно помазать им стол, чтобы блестело дерево. А вот мед из Воронежа, золотистый, пчелы лугом кормятся, мятой, липой, шалфеем пахло, когда вскрывали берестяные жбаны, поедал ложками. Сметану велел разбавлять теплыми желтыми сливками, чтобы ножик в ней не торчал. А еще нравился ему, когда приходили караваны с Волги и на стол подавали стерляжью желтую икру и розовую рыбу, чуть присоленную, во рту таяла. На масляной неделе мог съесть не менее взрослых. Маменька-покойница радовалась. Государь наш батюшка гораст не только умом да смекалкой, но и брюхом мужицким. 28 штук, да с икрицей не каждый такое осилит. Лицо маменьки Петр видел чуть что не каждую ночь теперь. Она была очень близко. Глаза ее громадны, и в них по-прежнему крылась тайна. Как повзрослев, он не пытался расспрашивать. Матушка замыкалась, испуганно шутила, говорила безделицу, целовала за ухом, а потом, пряча слезу, шептала: «Сиротинушка ты мой, длинноногой, орелик ты мой горный». Матушка отчего-то появлялась за мгновение перед тем, как проснуться. Правда, несколько раз он видел исхудавшего серо-голубого братца Ивана. Плакал во сне, когда явился ему 2-летний Петр Петрович, сыночек ненаглядный. Не уберег. Нет прощения от Бога. За мои грехи взял самое святое, что было, наследника, продолжателя, кровушку родную. Один раз вскинулся в ужасе от того, что сестра София склонялась над ним, щекочет распущенными волосами, а вместо зубов — клыки. Ведьма, бесовка. Хоть в глазах слезы, а пальцы добрые, подушечки мягкие, аж кожа холодна, как нежны. Но сегодня, генварской ранней темью года 1725-го, Петр никого не увидел во сне, ни маменьки, ни братца, ни даже Софии. Из живых-то и раньше никто не являлся ему, только покойники. И проснулся, будто кто толкнул локтем. Часы пробили час с четвертью. Поднялся с кровати тяжело, натянул толстые носки, заштопанные давеча мишкой, умылся, пощупал щеки, решил сказать денщику Василию Суворову позвать цирюльника, зажег вторую свечу, три никогда не держал, считая расточительством, и сел к столу править прожект, над которым сидел последние три недели и про который не знала ни одна живая душа. Он сел к столу как раз в тот момент, когда первый лорд Великобритании сэр Александр принял в своей резиденции шефа адмиралтейства сэра Денниза. Все говорили об этом человеке как о вероятном кандидате в премьер-министры, несмотря на его молодость, всего 55 лет. По Гринвичу было 9:15, только-только отзвонил Большой Бен. Только-только начали набирать силу балы. Во французском посольстве праздновался день рождения наследника. А у хозяина верфи Грейт помолвку внучки с португальским капитаном Магелланом, потомком известного первопроходца. Только-только взошло к апогею веселье простолюдинов в пивных и портовых кабаках, подогретое добрым янтарным пивом и пенистым черным портером. Только-только начались споры в клубах о сегодняшних дебатах в палате общин по поводу корректив в морском праве, только-только закончили работу журналисты, отправляясь из своих редакций на угол Флит-стрит к Полу Веккерсу, чтобы выпить там традиционную чашку настоящего кофе из Америки. Только-только Исаак Ньютон вышел из дома прогуляться перед сном по улице, освещенной долгим рядом фонарей, будто светлячки в ночи. Только-только опустился занавес театра. Режиссер Джордж Ветфорд предлагал зрителям новое прочтение Гамлета, созвучное, как ему казалось, нынешнему времени, показывая не мстителя, но нервического наследного принца, которого не дело интересует, а лишь мысль сама по себе, очищенная от суеты. Только-только пограничная стража запретила, вывесив три фонаря, вход в лондонскую гавань 10 голландским, 2 испанским, французскому, ганзейскому и русскому судам. Только-только стал успокаиваться огромный город на берегах Темзы. Первый лорд империи, как и всякий человек, вынесенный к вершине могущества, давно оторвался от всех этих вечерних лондонских застолий, споров, амуров, стычек, интриг. Он жил одним лишь — наукой политики. Порой она виделась ему точной, как расчеты старого друга Ньютона. Главное заключается в сохранении устойчивого баланса разностей. В случае невозможности достичь этого, тщательный поиск неизвестного, то есть повода к войне, необходимый для того, чтобы восстановить нарушенный баланс интересов. ощущая постоянное, порою излишне шумное давление на кабинет его императорского величества со стороны финансистов, заморской администрации, адмиралтейства, со стороны набиравших силы, а потому особенно деятельных мануфактурщиков церкви с ее бесчисленной армией миссионеров, разбросанных по всему миру. Сэр Александр только в самом начале своей карьеры чувствовал из-за этого тревогу и неудобство. Постепенно, с годами привыкнув к подъему по мраморным ступеням и иерархической лестнице, он научился радоваться тому действу, которое каждодневно разыгрывалось в парламенте, палате лордов, во время аудиенций в Букингемском дворце. Он ощущал острое чувство счастья и за себя, и за империю, которая после всех тревог кромвелевских времен, после тягот войны за испанское наследство, заставила Францию с Испанией подписать мир в Утрехте, присутствовала при заключении Раштетского договора, горделиво включив в свои владения Акадские земли по Гудзонову заливу в Северной Америке, отторгнув их от Франции. Мадрид же передал Лондону Гибралтар и Гвиану, Гамбию и остров Христофора, Порт-Магон и Минорку, да еще право ввоза рабов в испанские колонии. Ныне Англия набрала сил и готовилась к борьбе за доминирующее европейское лидерство. Две могущественные державы — Швеция с ее огромным трехмиллионным населением, с высокоразвитой металлургией, мобильной армией и высокой грамотностью, да восьмимиллионная Россия — заботили ныне Лондон особенно. Россия виделась как бы сквозь сигарный дым, зыбко, непонятно, и хотя на картах, которые печатались в Лондоне, Ливерпуле и Глазго, территория, объятая империей Петра, была самой большой в Европе и подчас казалась первому лорду зверем, затаившимся перед броском, серьезный анализ ситуации в мире делал скифскую угрозу не столь страшной. Россия, по мнению первого лорда, стояла перед выбором либо идти с поклоном на Запад, либо, наоборот, предпочесть политику союзничества с таинственным, диким и властным Востоком. Третьего не дано. Дано третье. Чуть улыбнулся сэр Деннис, стряхнувший пепел с длинной черной сигары, только-только стали завозить в Европу. Поначалу думали, туземная безделица, а принялась эта мода сразу. Биржа начала успешно торговать огромные оптовые партии. Дано третье. Ибо Россия, родением Петра, перестав быть окраинным государством, сделалась фактором европейской истории, и могучим, увы, фактором. Эта держава, сэр, непредсказуемых тактических решений при единой стратегической концепции. То есть? Первый лорд подвинулся еще ближе к бело-синему огню в камине. Стратегическая, глубинная концепция очевидна. Это поступательное движение к могуществу при дальнейшем сближении с нами. В данном случае я имею в виду не столько остров, сколько Запад Европы в целом. Но ведь Петр и в этой своей концепции наталкивается на сопротивление своего самого близкого окружения. Концепция дружества с Европой принадлежит не ему, а его отцу. Именно царь Алексей впервые в истории своей державы привез в Москву наш европейский театр. Начал выпускать, правда, всего 8 экземпляров, да и то под секретом, ото всех первую русскую газету, назвав ее, опять-таки, не газетой, а курантом. Он же начал обсуждать вопрос об учреждении школ по нашему западному образцу. И при этом ссылал в каторгу своих просвещенных вельмож, заметил первый лорд усмешливо, за то лишь, что те читали книги, напечатанные не по-церковно-славянски, а на польском языке. Что касается театра, то кому-кому, а вам, мой друг, наверняка известно, что привезший из Европы труппу в Московию, отец Петра не рискнул самостоятельно разрешить представление, а обратился за разрешением к своему духовному надзирателю. Можно ли глядеть лицедейство? И лишь получивший ответ «да, можно, это не претит русскому духу и православной вере, ибо в Византии при дворе императора тоже случались увеселения, разыгрываемые лицедеями», посмотрел на подмостках сказку. Ха, какая великолепная верность традициям, не правда ли? Вообще, чем сильнее тяга к традициям древности в иных государствах, тем больше нам открывается перспектива утвердиться в лидерстве, поскольку обеспеченное будущее наших подданных важнее наивных мифов о былом величии англов, саксов и кельтов во время борьбы с легионами Цезаря. Ну, с этим можно спорить. Можно, но не нужно. Сэр Деннис понял, что первый лорд империи чрезвычайно серьезно подготовился к беседе, если знает все и о театре, и о сосланных боярах-просветителях. Этот вечерний вызов на Даунинг-стрит был, видимо, далеко не случайен, давно продуман, поэтому свою мысль о сэр Деннис был известен как сторонник англо-русского сближения, он продолжил осторожно, но тем не менее твердо. России слишком хорошо знаком ужас чужеземного ига, сэр, чтобы серьезно тяготеть к Востоку. Поверьте, его тайная мечта, несмотря на оппозицию московских традиционалистов, обручение с нами. Упаси нас Бог от этого. Особенно после брачного союза его дочери с герцогом Голштинским. После долгой паузы сэр Деннис задумчиво спросил: «Вы полагаете более разумным повернуть Россию в объятия безбрежной Азии? А что вы называете Азией?» — спросил первый лорд рассеянно. «Скорее всего, Поднебесную. А чего не Турция?» Сэр Деннис ответил сразу же твердо. «От того, что вера Магомета бескомпромиссна. Следовательно, сколько-нибудь прочный и долгий союз христианского православия с Кораном невозможен. А кого вы прочте в гипотетические союзники России, если будущее измерять не годом и не десятилетием, но веком? Вы бы хотели получить ответ, который можно трактовать таким образом, что союзником России я хочу видеть не могучую Турцию, но Поднебесную империю? Но там же слепая вера в Будду», — улыбнулся первый лорд. «Во-первых, Будда не Мухаммед. Он терпим и любопытен. Во-вторых, при дворе Багдыхана множество католических миссионеров. Их резиденции не только возвышаются в Бейпине, но и в Шанхае, и Кантоне, и доминиканцы, и иезуиты, персона грата в Поднебесной империи. Миссионеры даже Конфуция причислили к лику святых наравне с Франциском Ассизским. Они — сила в Поднебесной империи. Тем более, — задумчиво произнес первый лорд, — Тем более альянс России с Востоком, который рано или поздно вольется в лоно Ватиканской Церкви, пусть, увы, еще не протестантской, но христовой, и станет таким образом цивилизованным регионом, выгоден нам. Ибо мужем сделается Азия. Санкт-Петербургу суждено быть супругой, а в этом залог страдательности. Не станете же вы спорить против того, что у католичества еще есть шанс заключить мир с православием? Ну и, наконец, последнее. Кто вам сказал, что мы намерены допустить прочный союз Россия-Восток, если не только вы, а я вижу ваше несогласие со мной, но и другие эксперты почитают такого рода альянс опасным для острова? Мы же смогли сделать так, что Турция ныне стала главной угрозой Петру на юге. Мы же смогли вызвать смуты в Иране, сделав его нестабильным, а поэтому особенно опасным для Петербурга. Мы можем многое и на севере. Разве нет? Швеция и Дания — карты в нашей игре. А на западе? Чего стоит вопрос о польской короне? И Швеция, и Австрия, и Пруссия претендуют на это золото. Словом, мы имеем достаточно сил, чтобы заставить медведя жить в своей берлоге безвылазно. «Ну, а если медведь все-таки выйдет из берлоги, сэр?» — спросил шеф адмиралтейства. «Угроза скифского вторжения в Европу в таком случае станет вопросом не веков, но десятилетий. Петербургские консерваторы клянут знания», — задумчиво произнес первый лорд. «Наука для них — данное слово. Маленькое тело нашего фрегата мужественно противостоит стихии океана от того, что оно дитя дерзкого разума. Сотни слуг короны его императорского величества будут властвовать над миллионами чужеземцев, ибо мы являем собою знания, а не слепую массу. Мир вступил в эру философии и ремесла. Мы идем по этому пути, мы не намерены сворачивать. Я ведь прав, когда говорю, что в Петербурге наличествует весьма могущественная оппозиция знанию и технике, не так ли? Русский государь столь широко развернул свои реформы, что я не удивлюсь, если в России наука, несмотря на определенное противодействие Петру, сделает неожиданный для нас рывок в качестве и количестве. Я жду более определенного ответа. Мне приятна ваша симпатия к России, но, как я мог понять из донесений представителей при дворе Петра, в северной столице очень многие не поддерживают новации государя. Я бы считал разумным помочь тому, чтобы консервативная сила, стоящая в оппозиции императору, сделалась доминирующей в России. Для того, чтобы мои консерваторы могли надежно править островом, надо сделать так, чтобы русские консерваторы провели законы о запрещении строительства новых городов, мануфактур, бирж. Надо бы подсказать им мысль об эмбарго, как это было раньше, на все и всяческие общения российских подданных с коварным, отвратительным Западом. Так, кажется, старорусская партия называет нас в кулуарах. «Да», — согласился сэр Денис, — «такого рода определение можно услышать в Москве, вы правы, и не только в кулуарах». Вполне открыто. Я весьма тщательно изучил возможность ставки и на российских прогрессистов, на тех, с кем Петр сделался одной из крупнейших фигур нынешнего века. Люди эти сами по себе интересные, талантливые. Слов нет, но ведь они случайны. Многие из них немцы, голландцы, англичане. Петр, будучи баронем судьбы, выиграл их на шальной номерок в театральном гардеробе. За ними нет истории, а Россия — страна традиций. Достоинства человека там, сколько я слышал, исчисляются так же, впрочем, как и у нас в Палате лордов, древностью рода, слепой послушностью власти, желанием сохранить в недвижности мгновение, полагая, что в этом именно и сокрыт путь к бессмертию. Если бы у нас не было капитанов дальнего флота, губернаторов заморских территорий, фабрикантов и биржевиков, наша палата лордов легко превратила бы остров в факторию Сингапура. Именно так. Не Сингапур — наша фактория, а мы бы сделали с факторией Сингапура. Поверьте, тот, кто вознесся вместе с Петром, уйдет вместе с ним в героическую сагу. Но ведь саги лишены материальной силы. В плане политического баланса они — суть память, а память делается взрывоопасной лишь по прошествии века после того, как политический поворот сделался фактом истории. Меншиков по-прежнему не появляется на балах. Последняя почта была от 2 января, сэр. До того дня светлейший князь нигде не был замечен дипломатическими представителями. Ну вот видите, а Меншиков — ключевая фигура. Против него идет интрига. Или он сам начал свою? В чем причина охлаждения к нему Петра? Все это чрезвычайно интересно. Не находите? Нахожу. Если я прав... Значит, ставка на русских консервативных традиционалистов более разумна, чем надежда на нынешних радикалов. «Мы разрабатываем такого рода стратегию», — кивнул сэр Денис. «Она абсолютно в том смысле, что отталкивает Россию от прогресса в науке, делая таким образом зыбкой державой, значительно более слабой, чем прусские и германские княжества, допустимые вероятности их объединения. Согласен, игра стоит свеч. Подступы к консерваторам у нас есть. Ну а если мы представим себе некий катаклизм на острове? Упаси нас Господь от этого, конечно же. И все-таки мор, ураган, торжество интриг материковых государей, растущие амбиции мадридского двора. Мадрид, как потенциальная сила, перечеркнут, сэр Денис. С того момента, как Эскориал начал слушать слова святых инквизиторов, пренебрегшие делами мануфактуры бирж, Испания обречена на медленное, но неуклонное сползание в ничтожество. Сначала дело, сэр, сначала дело, ибо слово служит его оправданием и началом для дел новых. Конечно, какой-то риск в том, что мы станем отталкивать Россию в болото вспять. Очевиден, процессы, развивающие в темноте, опасны, спору нет. Но я хочу спросить вас, во что может превратиться Россия в ближайшее десятилетие, если уже... За четверть века Петровского владычества они, начав с нуля, достигли следующего. Первый лорд резко поднялся, подошел к столу, достал из шкатулки листочки бумаги, исписанные мелким убористым почерком, вернулся к камину и начал лениво перечислять. «До Петра!» В России не было могучего металлургического дела. Железо он привозил из Швеции. Сейчас не только в Туле, но и на Урале его люди поставили мощные железоделательные заводы. До Петра в России не было виноградарства. Он начал культивировать под Астраханью, а затем стал производить вина на Дону, как мне донесли, не хуже, чем на севере Португалии. До Петра леса в России, то есть чистое золото, вырубались произвольно. А он приказал описать каждое дерево империи на 40 миль от берега больших рек. За самовольную порубку ввел смертную казнь, акт высшего понимания цены общегосударственного богатства. До Петра в России практически не было общеобразовательных школ. Он их учредил, несмотря на яростное сопротивление. Первый лорд впервые заглянул в свои листочки. Оппозиция сформулировала свое негативное отношение к образованию весьма любопытно. «Не нами положено, не нам менять, лежи оно так до века». До Петра в России не было колледжей. При нем с помощью и наших навигаторов открылись. Впрочем, вводя образование в ранг государственной политики, русский император отказался от римско-католического просвещения и обратился к нам, к голландцам и немцам, за помощью в становлении прикладных лишь наук. Ватиканских гуманитариев к себе не пускает. И тем не менее, этого человека консервативная оппозиция называет антихристом, запродавшимся немецкой партией. А ведь за один лишь указ Петра собирать в епархиях русские жалованные грамоты и летописи с передачей всего этого государственного богатства на вечное хранение в Синод, нация обязана при жизни ставить ему памятники, ибо никто еще из политиков за всю историю мировой цивилизации до Петра, я имею в виду, не придавал государственного значения истории как науке будущего. До Петра в России не было суконных мануфактур, не было культурного овцеводства, не было, наконец, губернии, то есть категории жесткой общенациональной государственности, не было налога с каждой живой души в имперскую казну. Если Петр продолжит свои реформы, величию острова будет нанесен урон. Россия может стать первой державой Европы. Я серьезно опасаюсь напора этого гениального, сумасбродного, расчетливого русского варвара.